о духовном огне и покаянном плаче. Теплота духовного огня, проникая в душу, изгоняет из нее всякую беспечность и, объятого ею, делает легче пера и заставляет презирать все видимое. Такой человек пребывает уже в непрестанном сокрушении сердца, проливая неиссякаемые источники слез и получая от того великое удовольствие, потому что ничто столько не сближает и не соединяет с Богом, как такие слезы. Такой человек, хотя живет и в городе, проводит жизнь, как в пустыне, в горах и в пещерах, не занимаясь окружающими его и никогда не насыщаясь своими слезами, плачет ли о себе или о чужих грехах. Потому-то и Бог прежде других ублажил плачущих, сказав: «Блаженны плачущие». А как же Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». Он говорит об удовольствии, проистекающем от этих слез. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге произвращают всегдашнюю и неувядающую радость. Так блудница, объятая этим огнем, стала достойнее дев. Согретая покаянием, она воспылала такою любовью ко Христу, что распустила волосы, и святые ноги его обливала слезами, отирая их своими волосами, и не жалела мира. Но все это было только наружное. А что происходило у нее в сердце, и что видел один Бог, то было гораздо пламеннее. Оттого и каждый из нас, слыша об этом, радуется с нею, восхищается ее добрым делом и прощает ей все проступки. Если же мы, будучи злы, произносим о ней такой суд, то подумай, сколько она оправдана человеколюбивым Богом и какие собрала плоды покаяния еще до получения даров Божиих. Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. Как сперва очистились мы водою и духом, так после очищаемся слезами и покаянием, если только делаем это не по лицемерию и тщеславию. Плачущая, притворно, заслуживает даже более осуждения, нежели та, которая прикрашивается румянами и притираниями. Я требую слез, проливаемых не на показ, а из сокрушения, проливаемых тайно, в уединенной комнате, без свидетелей, в тишине и в безмолвии. Слез из глубины сердца, от внутренней скорби и печали, проливаемых единственно для Бога, каковы были слезы Анны. Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее. Но одни только слезы вопияли громогласнее трубы. За такие слезы и отверз Бог утробу ее, и жесткий камень сделал мягкой нивой. Если и ты плачешь так же, то подражаешь своему Господу. И он ведь плакал о Лазаре, об Иерусалиме, и возмутился духом об Иуде. Да и часто бывало, что его видели плачущим. А чтобы он смеялся или хотя мало улыбался, этого никогда никто не видел. Почему и ни один из евангелистов не упомянул о том? Так же и Павел, что он плакал, и плакал 3 года, день и ночь, сам о том свидетельствует, и другие о нем говорят то. А чтобы когда-либо смеялся, об этом нигде не говорит ни сам он, ни другой апостол, ни один из святых ни о нем, ни о ком другом ему подобном. Об одной только Саре говорит Писание, за что она и получила упрек. Также о сыне Ноевом, который зато из свободного сделался рабом. Впрочем, я говорю это, не запрещая смеяться, но удерживая от неумеренного смеха. Скажи мне, чему без меры радуешься и смеешься, когда подлежишь такой ответственности? Должен некогда предстать на страшный суд и дать строгий отчет во всем, что сделано тобою в жизни. Мы должны дать отчет во всех произвольных и непроизвольных грехах своих. Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцем моим небесным. Хотя бы это отречение было невольное, однако же и оно не избежит наказания, и за него отдадим отчет, и за то, что знаем, и чего не знаем. Хотя я ничего не знаю за собою, говорит Павел, но тем не оправдываюсь. И за то, что сделано по неведению, и за то, что сознательно. Свидетельствую им, говорит апостол, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Однако это не оправдывает их. И в послании к Коринфянам: «Боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Тебе нужно будет дать такой строгий отчет. А ты сидишь и смеешься, шутишь и думаешь о забавах. Но скажешь: какая польза, если вместо этого буду плакать? Громадная польза, такая, что нельзя и выразить словом. На суде человеческом, сколько ни плачь, не избежишь наказания, когда определение сделано. А здесь, если только вздохнешь, и приговор уничтожен, и прощение получено. Вот почему Христос так часто и говорит нам о слезах и называет плачущих блаженными, а смеющихся бедными. Здесь не место смеху, и собрались мы сюда не смеяться, но стенать, и за эти стенания наследовать царствие. Стоя перед земным царем, ты и слегка улыбнуться не смеешь. А где обитает владыка ангелов? Стоишь без трепета и без благоговения, даже смеешься, когда он много раз прогневан тобой. И не подумаешь, что этим раздражаешь его больше, нежели грехами. Подлинно Бог обыкновенно отвращается не столько от грешащих, сколько от тех, которые, учинив грех, не сокрушаются о нем. При всем том, некоторые столько бесчувственны, что, несмотря на сказанное, говорят: «Лучше мне никогда не плакать, но дай Бог всегда смеяться и играть». Что может быть безрассуднее такой мысли? Не Бог, а дьявол учит играть. Выслушай, что случилось с играющими. «И сел народ, — говорит Писание, — есть и пить, а после встал играть». Так вели себя содомляне, так вели себя жившие перед потопом. О первых говорит Писание, что они в гордости и в изобилии и пресыщении руки бедного не поддерживали. А жившие при Ное, столько времени видя созидаемый ковчег, беззаботно веселились, немало не думая о будущем. За это самое всех их и погубил наступивший потоп, и всю вселенную подверг тогда кораблекрушению.